Лорен Бекл всегда могла выиграть время, чтобы успеть придумать уничтожающую саркастическую реплику, используя завораживающий сигаретный ритуал. Чирканье спички, вспышка сигареты, долгий и затуманенный взгляд из-под ресниц, глубокая затяжка, ленивый выдох, испепеляющая фраза. «Как бы мне сейчас хотелось иметь под рукой одну из бекколовских сигарет, а еще лучше одного из ее сценаристов». Эдвардс сделал первый шаг, на что я могла бы купиться, если бы не была уверена, что это технический прием. Этим утром все пошло совсем не так, как я надеялся. «Черствый бейгл», — съязвила я, почти чувствуя вкус табачной крошки, которую Бекл всегда снимала с языка отточенным движением на маникюренного пальчика. «Что ж, я этого заслуживаю». Его улыбка была достаточно страдальческой, чтобы сойти за искреннюю. Я был неправ. «Ага, и на этом месте я должна сказать, что прощаю вас, потому что вы выполняли свою работу. Даже если он искренен, одной улыбки мало. Если я хочу действовать с дальним прицелом. Это было бы здорово. Не сомневаюсь. Удачного дня, детектив». Туше, Ли Бракет. Я была довольна собой. До тех пор, пока на обратном пути в офис не позвонила Кэссиди. «Ты не должна сжигать мосты, Молли», — заявила она. «Я не хочу иметь ничего общего с человеком, который считает меня способной на убийство. Или на то, чтобы спать с Тедди Рейнольдсом», — оборонялась я. «Я говорю о доступе к полицейскому расследованию, чтобы ты могла разгадать это преступление и прославиться», — нажала Кэссиди. «Ты всегда меня поддерживаешь, за что я тебя и люблю», — продолжила я обмен щелчками. «Да, я тебя поддерживаю», — взвилась она. «Я думаю вместо тебя, потому что у тебя самой сегодня на это явно нет времени». Щелк-щелк. «А что я должна была делать, Кэссиди? Поблагодарить его за то, что зачислил меня в список подозреваемых?» «Что хорошо в Манхэттене, так это то, что окружающие всегда заняты собой, и им нет никакого дела до тебя. Вы можете заниматься любовью на тротуаре 6-й авеню, и прохожие будут спокойно огибать вас, не избавляя шага. Но, видимо, мой голос сорвался на словах подозреваемые, потому что на меня взглянули сразу трое, один с ужасом и двое с любопытством. Я на ходу подняла вверх воротник, как будто он мог заглушить мои дальнейшие высказывания. Ты должна была посмеяться над таким невероятным предположением и начать делать заметки на случай, если потом захочешь подать на него в суд. Не надо хлопать дверью, держи ее открытой, она тебе еще понадобится. Тебе это ни к чему, ни дверь, ни осложнение, ничего, настаивала Трисия, когда я позвонила, чтобы узнать ее мнение. Он просто идиот и не разбирается в людях, что заставляет задуматься. А может ли он при этом быть хорошим детективом? Следовательно, он не интересует тебя ни в личном, ни в профессиональном плане. Так что все, проехали. Я не сразу ей ответила. Обдумывая то, что она сказала, я одновременно следила за людским потоком, втекающим и вытекающим из нашего здания. Я решила постоять на улице, пока не закончу разговор с Трисией, здраво рассудив, что мне совершенно не нужно, чтобы кто-нибудь в офисе услыхал хоть малейший намек на возможный журналистский аспект этого дела. Только этого мне не хватает. У меня уже есть Питер, чтобы начать беспокоиться о возможном конкуренте.